кафе «Домино». Зал «Домино» был забит полностью. Олег Леонидов и Таня сидели за столиком с Анатолием Марингофом, Есениным и актерами художественного театра. Рядом с ними сидела веселая компания кремлевских шоферов. Недавно появившись в кафе, они с любопытством разглядывали завсегдатаев. В углу, как всегда, баронесса с дамами. За другими столами художники в немыслимых блузах и поэты кто в чем. Вошла Лена, Разумнов и Бартиньев. Сели за стол. Подбежал официант, они сделали заказ. — Батюшки, — сказал Олег, — перемена декораций. — Кто этот красавец Елены? — Неужели не знаешь? — удивился Марингов. — Это Бартеньев, очень способный литератор. — В наше время, — засмеялся Олег, — с такой фамилией трудно работать в литературе. Нынче в части Огневой, Пролетариева. Но, тем не менее, работает и весьма удачно. Я знаю, читал его повесть «В огоньке». «Его пьесу Левантовского идет на полном аншлаге», — вмешался благородный отец. «А как же красный генерал Юрка?» — поинтересовался Есенин. «А вы ничего не знаете?» — спросил красавец-актер. «Нет». К нему приехала жена, и он выставил Лену из квартиры с вещами. «Драма! В духе Аверченко!» «И такая же пошлая», — грустно сказал Олег. «Тебе ее жалко?» — удивилась Таня. «Как любого, попавшего в такую историю». В зал вошел финский подданный Генрих Шварц и Сергей Федоровский. Внезапно кто-то захлопал. Вошел Луначарский с актрисой Розанель. Ему начали хлопать все. «Друзья!» — нарком поднял руку. «Я пришел к вам в гости послушать и поспорить с профессором Новиковым». Он огляделся и пошел к столику, за которым сидели Лена, Разумнов. «Вот так», — сказал Марингов. «Уведет Леночка наркома от его мадам». Он встал. «Пойду объявлять начало диспута».